Глава 7. Воскресенье. Первая половина дня. «Я не стал тебя будить, когда пришел», — сказал Перегрин. «Все равно уже светало. Я просто оставил записку с просьбой разбудить в 7, и, как ни странно, заснул. Правда, мне снились кошмары». Джереми стоял спиной к Перегрину, глядя в окно спальни. «Это все?» — спросил он. «В каком смысле все?» «Больше ничего не случилось?» «Боже, тебе мало?» «Да нет, я имею в виду только одно. Ты хорошо взглянул на перчатку?» — спросил Джереми, по-прежнему не поворачиваясь. «Я видел ее собственными глазами. Сержант принес ее Алину вместе с документами, а потом они лежали на столе Морриса. Интересно, не повреждена ли она?» «Не думаю. Пойми, я ее не разглядывал. Мне бы этого не позволили. Отпечатки пальцев, понимаешь ли, и все такое. Они прежде всего думают об отпечатках пальцев». «Как они поступят с реликвиями?» «Не знаю. Наверное, сунут в сейф в Скотланд-Ярде, пока не закончится следствие, а потом вернут Кандукису». «Кандукису, да. Мне нужно встать, Джер. Я должен позвонить Уинти, актерам, дублеру и узнать о состоянии мальчика. Слушай, ты же знаешь человека, который занимается коврами. Позвони ему домой. Нужно срочно заменить 2-3 квадратных метра коврового покрытия на лестничной площадке. Мы оплатим внеурочное, срочное, все что угодно». «На площадке?» «Вот именно!» Голос Перегрина сорвался. «Ковер на площадке! Он там перепачкан мозгами и кровью Джобинса, ясно?» Джереми посерел. «Извини, я сейчас». С этими словами он вылетел из комнаты. Перегрин принял душ, побрился, с отвращением затолкал в себя пару яиц под ворчестерским соусом и поплелся к телефону, который, как назло, здорово гудел и пищал. Было 8:20. На южном берегу, в Саутвоке, суперинтендант Алин поручил инспектору Фоксу заниматься рутиной, а сам отправился через Блэкфирский мост в госпиталь Святой Теренции, где в тяжелом состоянии лежал Тревор Вере. Рядом с его кроватью сидел констебль, засунув каску под стул и опустив на колени блокнот. Дежурная сестра и хирург проводили Алина в палату. «У ребенка тяжелое сотрясение мозга», — говорил хирург. «Возможен перелом крестца. Серьезных повреждений внутренних органов, кажется, нет. Сломаны 2 ребра и правое бедро. Множественные синяки. Можно сказать, что ему повезло. Падение с высоты 20 футов обычно обходится значительно дороже. А синяк на челюсти? Это загадка. На ручку или спинку кресла не похоже. Больше всего он напоминает последствия хорошего хука. Я, правда, не поручусь. Это мнение сэра Джеймса, патологоанатома Министерства внутренних дел». «Так, понятно. Думаю, мне не надо спрашивать, когда мальчик придет в сознание». «Совершенно верно. Лично я понятия не имею». «А что он сможет вспомнить?» Хирург пожал плечами. «Типичнейшим следствием сотрясения мозга является полная потеря памяти о событиях, происшедших непосредственно перед несчастным случаем». «Увы». «Что? Ах, да, конечно. С вашей точки зрения это просто ужасно». «Вы совершенно правы. Скажите, а можно измерить рост мальчика и длину его рук?» «Его нельзя трогать». «Понимаю, но одеяло-то снять ненадолго можно. Это действительно очень важно». Молодой хирург задумался на мгновение, потом кивнул сестре, которая отогнула одеяло и простыни. «Я крайне вам признателен», — сказал Алин 3 минуты спустя, снова прикрыв ребенка. «Если это все...» «Да, еще раз спасибо. Я больше не буду вас задерживать. Спасибо, сестра. Если позволите, я только обменяюсь парой слов с констеблем». Констебль отодвинулся подальше от кровати. «Вы прибыли сюда вместе с машиной скорой помощи. Вас скоро сменят. «Вам передали инструкции мистера Фокса относительно ногтей мальчиков?» «Да, сэр, но уже после того, как его вымыли». Алин шепотом ругнулся. «Но я обратил внимание, сэр». Тут констебль с невозмутимым видом вытащил из кармана сложенную бумажку. «Еще в машине, когда его укрывали одеялом и засовывали под него руки, что ладони немного грязные, как часто бывает у детей, а ногти наманикюрены. А потом разглядел, что два ногтя оборваны, а под другими застряли красные волокна. Я осторожно вычистил их перочинным ножиком». И он скромно подал бумажку Алину. «Как вас зовут?» — спросил Алин. «Грантли, сэр». «Вам не надоело ходить в форме?» «Немножко». «В таком случае, когда надоест окончательно, приходите ко мне». «Спасибо, сэр». Тревор Вере вздохнул чуть громче. Алин посмотрел на его неплотно закрытые глаза с длинными ресницами и по-детски пухлые губы, которые так неприятно ухмылялись в то утро в «Дельфине», и осторожно коснулся лба. Лоб был холодный, влажный от испарины. «Где его мать?» «Говорят, едет». «Мне сообщили, что общаться с ней будет непросто. Не оставляйте ребенка, пока вас не сменят. Если он заговорит, записывайте». «Меня предупредили, что он вряд ли заговорит». «Знаю, знаю». В дверях показалась нянечка. «Да-да, я уже ухожу», — сказал Алин. Он поехал в Скотланд-Ярд, перекусив по дороге яичницей с ветчиной и кофе. На службе ему сообщили, что прибыл Фокс. Он вошел в кабинет Алина, как всегда рассудительный, солидный и немыслимо опрятный, и вкратце доложил, что близких родственников у Джобинса, по-видимому, не было. Однако хозяйка друга причала слышала, как он упоминал о кузене, начальники шлюза близ Марлоу. Проверили алиби у всего обслуживающего персонала театра, ничего подозрительного не обнаружили. Осмотр здания после спектакля был, похоже, весьма тщательным. В гримерных тоже не обнаружили ничего интересного, за исключением записки Гарри Грава, которую Дестини Мейт беспечно сунула в гримировальную коробочку. «Весьма откровенная», — чопорно прокомментировал характер записки Фокс. «В каком плане?» «В плане секса». «О, но никакой зацепки для нас». «Вроде бы нет, мистер Алин». «А комната мальчика?» «Он делит ее вместе с мистером Чарльзом Рэндомом. Груда комиксов. Нашли закладку на страничке с фигуристой дамочкой по имени Рана, которая на самом деле вампир. Она разделывает олимпийских атлетов, оставляя на них роспись кровью, Рана. На пареньках это, похоже, сильно подействовало. Слово «Рана» нацарапано красным гримом на зеркалах в комнате и в туалете для зрителей, а также на стекле возле лестницы, по которой спускаются покидающие театр люди. Несчастный поросенок. Хозяйка друга причала предрекает, что мальчишка плохо кончит. На чем свет стоит, ругает его мать, которая выступает в кафе со стриптизом, играет там на гитаре. Она через раз забывает брать сына после спектакля. Вот парень и болтается по округе, как утверждает миссис Дженси. Миссис? Дженси, хозяйка паба. Очень приятная женщина. Блевиты живут не очень далеко оттуда, где-то на задворках Табард-стрит. Что-нибудь еще? «Да так, ничего особенного. Бейли обнаружил в гримерных очень неплохие отпечатки, которые теперь позволят определить пальчики практически всех членов труппы. А на подставке скульптуры какое-то месиво из отпечатков рук публики, наполовину стертое тряпками уборщиц. Для нас ничего интересного?» «Ничего. Между прочим, на подставке из витрины практически нет никаких отпечатков. Подчеркиваю, не только следов рук вредного мальчишки, вообще ничьих. Абсолютно чистая поверхность. Ковер, разумеется, в этом плане ничего и не мог дать. Наши ребята вырезали солидный кусок. Что-нибудь не так, мистер Алин?» «Все так, кроме слова «солидный». «По-моему, вполне нормальное слово», — удивленно поднял брови Фокс. Обычно его употребляют в другом контексте. В другом, так в другом, вам виднее. Извини, я что-то начал цепляться ко всякой ерунде. Ты не мог бы сделать несколько звонков? Да, кстати, ты завтракал? Впрочем, можешь не отвечать. Хозяйка друга причала наверняка угостила тебя самыми свежими яйцами. А миссис Дженси действительно была настолько любезна, что... В таком случае, вот тебе список трупы и телефонные номера. Бери на себя первую половину, а я займусь второй. Проси всех явиться в театр к 11 и не забудь про свой прославленный такт. Думаю, Перегрин Джей действительно предупредил всех, кроме Джереми, потому что ему просто в голову не пришло, что Алин захочет увидеть и его. Когда телефон зазвонил, трубку снял мистер Джонс. Перегрин увидел, как побелело его лицо, и почувствовал в душе что-то неприятное, холодное. Шевельнулась какая-то неясная мысль, в природе которой он не стал разбираться. «Да, конечно», — сказал в трубку Джереми и нажал на рычаг. «Похоже, я им тоже понадобился». «Ума не приложу, зачем? Тебя же не было в театре прошлым вечером». «Да, я был здесь, работал». «Может, они хотят, чтобы ты проверил перчатку?» Джереми слегка дернулся, словно прикоснулся к обнаженному нерву, скривил губы, приподнял свои рыжие брови и буркнул. «Возможно», и вернулся за свой рабочий стол в дальнем конце комнаты. Перегрин с трудом дозвонился до миссис Блевит и был вынужден прослушать слезливый монолог, в котором под маской горя явственно прослеживались алчные расчеты на страховку. К тому же у милой дамы определенно было тяжелое похмелье. Мистер Джей назначил время встречи, сообщил, где находится госпиталь, и заверил, что для мальчика будет сделано все возможное. «Они поймают того, кто сотворил это?» «Возможно, речь идет о несчастном случае, миссис Блевит». «Тогда за все отвечает дирекция», — безапелляционно заявила миссис. «Помните об этом». На этом разговор закончился. Перегрин повернулся к Джереми, который склонился над своим столом, однако, похоже, не работал. «Как ты, Джер?» «В каком смысле?» «Ты неважно выглядишь. У тебя тоже вид не слишком цветущий». «Не сомневаюсь». Перегрин помолчал немного, потом спросил. «Ты когда собираешься в Дельфин?» «Мне велели к 11. «Я буду там раньше. Алин займет наш кабинет, а актеры смогут устроиться в круглом фойе или разойтись по своим гримерным». «Их могут запереть», — заметил Джереми. «Кого? Актеров?» «Гримерные, придурок». «Не знаю, с какой стати, но в принципе могут. Кажется, это у них называется обычной рутиной». Джереми не ответил. Перегрин видел, как он на миг прикрыл глаза, провел рукой по губам, а затем склонился над столом, что-то там вырезать из дощечки. Джереми взялся за бритву, но его рука дрогнула, и бритва соскользнула. Перегрин невольно обернулся. «Слушай, Перри, будь другом, выметайся отсюда, а?» «Ладно, увидимся позже». И Перегрин вымылся на по-воскресному пустые улицы Блэкфрира, причем в чрезвычайно расстроенных чувствах и серьезно озадаченный. Отовсюду несся нестройный перезвон колоколов, приглашающих на церковную службу. До 11 заняться было совершенно нечем. «Можно сходить в церковь», — мелькнула мысль, но угасла в апатии. По большому счету, его состояние вполне понятно. Мистер Джей привык решать, привык подчинять себе любую ситуацию. А тут решать нечего, ситуация полностью вышла из-под контроля, а суперинтендант Алин нисколько не походил на упрямого актера. «Я знаю, что мне делать», — подумал Перегрин. «У меня целых 2 часа. Я поступлю как персонаж Филдинга или Диккенса. Я пешком пойду на север, в Хэмпстед, к Эмилии. Если собью ноги, то сяду на автобус или в метро. Не хватит времени, возьму такси. В Дельфин мы с Эмилией отправимся вместе». Принятое решение заставило его слегка приободриться. Перегрин отправился в путь, но мысли его разрывались между Эмилией, Дельфином и Джереми Джонсом.